Забрезжил рассвет. Марк заснул, сидя, приникнув головой к одеялу. Она-то встала и уложила его на свою постель. Он не проснулся. И до наступления дня она просидела в кресле. Проговорив весь вечер и едва ли не всю ночь, они почти ничего не сказали друг другу, помимо самого насущного, что они снова нашли друг друга и теперь пойдут рука об руку. Но подробную исповедь о том, что он наполнял их ум и сердце, они отложили на будущее и продолжали откладывать в следующие дни. Анетта лишь исподволь узнавала, как за последний год менялись взгляды ее сына на войну и общество. И она с волнением прочла между слов, ему неловко было сказать ей это в лицо, а ей неловко слушать, как он открыл и узнал душу своей матери, как стал ее боготворить. Но те мучительные признания, которые камнем лежали на сердце у Марка, он все еще не решался сделать. Она-то не старалась вызвать его на откровенность, но она поняла, что они будут неотвязно преследовать его, пока он не избавится от них, и пришла на помощь этой беспокойной душе, как опытная акушерка. Как-то в сумерки, час доверчивых признаний, час, когда уж почти не видно друг друга, она, стоя возле него, позади него, произнесла: «У тебя на душе какое-то бремя, дай мне понести его». «Хотел бы, но не могу», — напряженным голосом ответил Марк. Она притянула его к себе, прикрыла ему глаза рукой и сказала: «Теперь ты наедине с собой». И он стал говорить с трудом, почти шепотом. Рассказал обо всем пережитом за последние годы, плохом и хорошем. Он решил говорить спокойно и твердо, точно о ком-то другом, но бывали тягостные минуты, когда рассказ обрывался, и Марк не знал, найдет ли он в себе мужество продолжать. Она-то молчала. Она ощущала под своими пальцами воспаленные веки, чувствовала, как ему стыдно. Легким нажимом руки она, казалось, говорила: «Расскажи, стыд я беру на себя». Она-то не удивлялась тому, что слышала. Она знала все, в чем он признавался, все, что он обходил молчанием. Таков был мир, мир, куда она бросила своего сына и сама была брошена неведомой силой. Она жалела его, она жалела себя, но что же делать? Выше голову, такова жизнь, примем ее. Когда он кончил, ему стало страшно, что она скажет. Она-то наклонилась и поцеловала понурую голову сына. Он сказал: «Сможешь ли ты забыть?» «Нет». «Так ты меня презираешь?» «Ты — это я. Но я презираю себя». «А ты думаешь, я себя не презираю?» «Нет, только не ты. Я человек, значит, мне есть чем гордиться, есть чего стыдиться». «Нет, не тебе, милый мой. Жизнь моя была не безупречна. Я блуждала, я и теперь блуждаю. Ведь важны не только поступки. Для людей вроде нас с тобой внутренний суд не есть какая-то полицейская власть, карающая только за действие. То, чего мы хотели, жаждали, что мысленно лелеяли, не менее унизительно, чем то, что мы совершали. И как же это страшно, то, что мы пережили в мыслях. И ты, впрочем, я это знал, ты знал? Да, и сдается мне, что за это я люблю тебя». Я не полюбил бы человека, который не тянулся бы своими чувствами, мыслями, волей к этому запретному миру. Анетта, стоявшая позади сына, безмолвно обняла его. Марк, помолчав, вздохнул и сказал: «Я теперь понимаю, что такое исповедь. У меня точно гора с плеч свалилась. Да, хорошо, когда можно высказаться, и кто-то все выслушает. Но а мне кому же исповедаться? Мне говорить не позволено и не надо». В ночной тишине он прочел: «Ты пришла, ты схватила меня, целую руку твою, с любовью, с содроганием целую руку твою». Аннетта задрожала. «Этот голос прошлого, боже мой, а тут это узнал?» Марк не ответил. Он продолжал: «Ты пришла меня уничтожить, любовь». Аннетта закрыла ему рот рукой. «Молчи!» Она смутилась. Но все это было такое далекое. Неужели это я? Нет, это кто-то другой. Я была этой другой, но она уже умерла. «Я целую руки ее», — сказал Марк.